Глава 15. «Дорогой, я вошла герцогу в кабинет с самой очаровательной улыбкой. Нога все еще болела, но я была бы не я. Покажи это бывшей даме сердца собственного мужа». Элден находился у камина. Увидев меня, немного обомлел. Еще бы. Я находила себя прелестной в платье горничной. А уж какое у меня лицо было довольное. Леди Марго подавилась воздухом. Она явно до этого что-то жарко втолковывала моему хаму. А тут просто дар речи пропал. Я протиснулась между ней и супругом. А стояла она, скажу вам, очень близко. Мне пришлось нагло отодвинуть бывшую любовь в сторону. Обвела шею дорогого руками и громко чмокнула его в щеку. Дорогой растерялся, но всего на пару секунд. Его рука легла мне на плечо, начала ласкать шею. А вторая прижала за талию к себе. «Да, родная». Я никогда еще не слышала у него такого нежного голоса. Со стороны мы смотрелись очень эффектно, прямо настоящая семья. Я с горящими глазами, любовно смотрящая на мужа, и он с очаровательной полуулыбкой, ласково прижимающий меня к себе. Милая такая пара, вот только пальцы его с такой силой сжимали мне шею, будто пытались ее свернуть. Дыхание герцога стало частым и горячим. Отступить бы мне хоть на шаг, потому что чувствую, как дышать трудно становится. Но я продолжала стоять с нежнейшей и добрейшей улыбкой любящей жены. «Так это правда», – насмешливо протянула дама у меня за спиной. Дар речи к ней все-таки вернулся. «Жаль». «Ты женился на простолюдинке», – продолжала она надменно. «Ах, мы тоже ханжа!» Я, борясь со страхом, что мне все же свернут шею, развернулась в руках мужа и уставилась на благородную леди. С вызовом уставилась. «Может, и простолюдинка, а чести поболее имею», сказала ровно и улыбнулась. «Любимого мужчину ни на кого не променяю». У женщины напротив вытянулось и побледнело лицо. Она нервно сцепила руки. «Смотри, Элден, сейчас горничная у тебя в статусе. Что дальше? Начнешь второсортных девок с помоек в дом вести?» Ответить супругу я не дала. «Это вы про себя, что ли?» – наивно хлопнула глазами. «Так это уже пройденный этап», – и очень выразительно смерила ее взглядом. Элден снова прижал меня к себе и вернул вторую руку мне на плечо. Медленно начал вести ее к шее. «Точно удушит». Сказать, что благородная леди едва сдерживала себя от ярости, ничего не сказать. У нее все лицо красными пятнами пошло. «Элден, ты позволяешь ей?» «Это вы себе позволяете, леди Рошмари», – неожиданно для меня отрезал супруг. «Вы приходите в наш дом и пытаетесь оскорбить мою супругу. Не мудрено, что она отвечает вам тем же». «Ох, как мне вот это «наш дом» понравилось». А леди рот открыла и захлопнула, нервно усмехнулась и, резко отвернувшись, направилась из кабинета. «Привет, королю!» – не удержалась я. Мне показалось, что мне в ответ скрипнули ее зубы. Леди Марго медленно повернулась, вызывающе глянула на моего лорда. «Я надеюсь, мы еще договорим, Элден». «Я надеюсь, что это было последнее ваше посещение моего дома без вашего супруга». У Марго дернулась щека. Леди порывисто развернулась и, хлопнув дверью, покинула кабинет. Элден продолжал стоять, обнимая меня. Рука, та, что у шеи, медленно гладила кожу. «Можно закончить вашу театральную постановку», – хрипло проговорила я, пытаясь вдохнуть всей грудью, на которую легла вторая ладонь моего супруга. Уверенно легла и сильно прижала. «Вас что-то смущает, Дель?» – проворковал Эл, мне на ухо и слегка прикусил мочку. Нежно так прикусил. «Мне, наверное, было бы приятно, если бы не давешняя встреча с доктором Рейдом. До сих пор потряхивала». «Мне дышать нечем», – произнесла я. Он чуть ослабил хватку, только для того, чтобы я могла сделать вдох. Рука начала спускаться вниз, по животу и еще ниже. Я вся напряглась. «Я так понимаю», – у меня охрип голос. Моя миссия по выведению дамы вашего сердца из себя завершена?» Герцог хмыкнул мне в волосы. «Эта дама уже давно не имеет к моему сердцу никакого отношения». «Ах, ну да, меня снова понесло. Там потом еще пятеро побывали. Я не в счет, у нас чисто договорные отношения». «Любопытненько. И зачем тогда дамочка к вам захаживала? Уж не спросить ли, как ваше здоровье?» «Это не ваше дело», – прошипел герцог. «Да что вы говорите?» – хлопнула глазищами. «Я пока еще ваша жена, и позволять всяким вас иметь не позволю». «Иметь?» – спиной ощутила, как воздух сзади накалился. От герцога потянуло яростью. У меня от его дыхания, ставшего тяжелым, свело позвоночник. Лишь бы прямо сейчас не прибил. «Ох, Дашка, Дашка, сколько раз говорю, будь сдержаннее. Мой язык не до Киева, а до белых тапочек доведет». Герцог повернул меня к себе. У него был не взгляд, а черная бездна. Руки скользнули к моему горлу. «Даже не думайте», – хрипнула севшим от ужаса голосом и прикрыла глаза, не в силах вырваться из смертельного объятия. «Как бы я хотел вас», – горячо выдохнул лорд мне в лицо. «И за что мне такую женщину боги подсунули?» «За 5 несчастно погибших жен», – подумала я обреченно. «Но это ваша кара. А мне это за что? Неужели на весь этот чертов мир не нашлось ни одного другого муженька для несчастной попаданки?» Пальцы герцога сильнее сжали мою шею. «Да черт с ним! Я сейчас готова даже на роль жены бабника-докторишки. Видел бы кто в этот момент глаза моего супруга. Вот честное слово, страшно!» И в ответ мне потеплело в ладонях. Казалось, из самого нутра полыхнуло яростно. «Нет!» – закричала возгорающемуся внутри огню. «Только не сейчас, прошу!» «Боги, если вы есть в этом мире, не позволяйте убить! Я не могу контролировать, я!» «Уходите, Дель!» – хрипнул герцог и резко оттолкнул меня. Я закашлялась от внезапного притока воздуха. В глазах заплясали огненные искорки. Голова ощутимо закружилась. Я вся дрожала, в диком напряжении пытаясь сдержать рвущуюся наружу волну стихийного колдовства, готового встать на мою защиту, нацеленного вырваться и спалить все вокруг к чертям собачьим. «Тихо, успокойся, Даша, все хорошо. Элден не собирался тебя убивать». «Ага, не собирался. Жаром пронеслось по венам. Вот же сволочь, вот же...» Подняла негодующий взгляд на герцога. «Если бы он в этот момент смотрел на меня, то понял, какая жуткая, несдержанная магия бушует в моей крови. Потому как выплескивалась она всполохами пожарища в моих глазах». «Элден», – сказала хрипло, крепко сжав ладони в кулаки, – «вы когда-нибудь меня и правда убьете? Или я вас?» «Дель», – произнес он раздраженно, так и не удостоив меня взглядом, направился к шкафу, за стеклянной дверью которого угадывались пузатые бутылки спиртного. Достал одну и налил высокий бокал. Выпил залпом, налил еще. И уже неторопливо начал отпивать, продолжая разговор. «За все время моих женитьб вы самая вживучая и самая большая дура». Я обиделась. «Вас что больше напрягает, то, что я дура, или то, что живучая?» Поинтересовалась хмуро. «И то, и другое меня радует», — вдруг неожиданно произнес он, задумчиво всматриваясь в содержимое бокала. «Обещаю, если в течение месяца вас не убьют, или вы сами не убьетесь из-за вашей твердолобости, я увезу вас из этого чертова города». «Вот так-так, жар во мне сразу же остыл». «А сейчас никак нельзя». Я забыла про обиду и с надеждой посмотрела на своего лорда. А он, вот честно, с грустью на меня. «Нет, это не спасет ни вас, ни меня». «А через месяц спасет?» — почти закричала я. «Он же видит, он же знает, что меня хотят убить. Это уже и невооруженным глазом видно». Мне хотелось кричать в голос. «Увези меня отсюда, Эл. Из этого ужасного города, где за каждым углом меня поджидает смерть. Из дома, в котором я боюсь находиться. От докторишки, при виде которого у меня крышу сносит. А я ничего не могу с собой поделать. Спаси меня, Эл. Идите, Дель. Герцог долил себе в опустевший бокал. У вас был тяжелый день, и у меня тоже. Он провел пальцами по своей голове, нащупывая шишки. И мне, и вам нужен отдых. Я закусила губу, в горле встал ком от обиды и злости. Какой же вы все-таки лорд Севард, бесчувственный. Меня убьют, а для вас это просто еще одна погибшая жена. Сыграете панихиду, закопаете в гробики и поминай, как звали. «Я так понимаю, белые тапочки вы мне уже заказали», – бросила мрачно. «Что?» – Элден замер с поднесенным к губам бокалом. «О чем вы, Дель?» «Я желаю вам спокойной ночи, немилосердный лорд», – холодно произнесла и, гордо подняв голову, покинула кабинет. «Может, вы и неуважаемый мною лорд Элден, и не собираетесь меня спасать и увозить?» Но вот лично я о собственной жизни задумываюсь крайне серьезно и не собираюсь ждать, пока на меня в очередной раз покусятся. Я буду сама решать собственные проблемы, ну и ваши заодно, потому как мне очень не понравилось, что некая безнравственная леди Марго беспрепятственно входит в ваш дом, то есть в наш дом. Меня сердечно возмущает, что король не соизволил даже познакомиться с новой женой герцога, высказав тем самым не только пренебрежение к ее особе, но и показав свое неуважение к одному из сыновей Севардов. И еще мне просто до мурашек по коже хочется выяснить, что за тип проживает в доме моего ничего не замечающего супруга. Это я сейчас о докторишке. Я ведь ясно видела огонь в его глазах. И что-то мне подсказывало, что мое колдовство и его огненные глазоньки одного поля ягода, а может, чего еще похуже. Но все по порядку. Так, от чего отвлекла меня поездка с супругом? Правильно, от созерцания «Ой-ой, короля». Вот к нему мы перво-наперво и направимся. Я поправила волосы, оглядела себя. Платье Наэль чудно сидело на мне. Спустилась в подвальный этаж, туда, где жили слуги. Свою горничную нашла почти сразу. Она на кухне трепалась с кухаркой, попивая чай из глиняной кружки и заедая пухлой булкой. Увидев меня, девушка вскочила. «Мне нужен чепчик, как у тебя», – с разгону сообщила я. Кухарка и горничная ошарашенно посмотрели на меня. Кухарка разве что у виска не покрутила. И зачем-то корзинку с булками подальше отодвинула. Наэль же, привыкшая к моим странным прихотям, только плечиками пожала и поманила меня из кухоньки. Уходя, я пальцем погрозила кухарке. Она испуганно ойкнула и кинулась к плите, где вовсю кипело вкусно пахнущее варево. Я очень тяжко вздохнула. Жаль, что после 6 стараюсь не есть. Перед нервным походом не помешало бы пару булочек да борщика со сметанкой, а сверху чесночком посыпать рубленым и зеленью. Я ощутила на языке вкус наваристого супчика и так захотелось обратно в кухоньку. Только мысль о тяжести в желудке остановила. Как я потом вообще куда-то пойду? Нет, борщик и булочки, но потом откладываем. Вернемся с Наэль и в кухоньку. «Вот тогда...» – облизнулась. Мы прошли по узкому темному коридору в небольшую комнатенку. В ней, размером чуть больше платяного шкафа герцога, находились только кровать и тумба. На полочках последней ровными стопками лежали одинаковые серые платья и чепчики. Наэль достала один из головных уборов и водрузила на меня. «А вам идет!» – сдержала смешок. «Угу!» – буркнула я. «А теперь нужно очень тихо выйти и направиться к замку короля». Горничная закатила глаза. «Вы еще не выбросили эту идею из головы?» «Наэль, если я выброшу ее из головы, то есть вероятность, что последней, то есть головы, я могу попросту лишиться». «Зачем ты, Дель, туда ходила? Нам нужно узнать, зачем, и короля любопытно увидеть».